Часть 1. Школа – это место, где передаются из уст в уста священные знания. Моя жизнь в школе наделена особым смыслом, здесь я узнаю действительность не глазами, а разумом, когда лекция учителя проникает в самую глубину моей души и растворяется в ней пониманием сущего. Школа может быть жестокой. Место, где собираются люди, всегда будет местом пересечения интересов, а потому конфликтов. Школа может быть японской. Поскольку в такой школе обязательно изучают японский язык, то наверняка там можно встретить утонченного и прекрасного учителя, возвышенный дух которого навсегда оставит отпечаток на вашем сердце. Это может быть учительница, и потому скорее всего вы в нее влюбитесь. Красавица, умница, она станет для вас недостижимым идеалом, звездой в небе, до которой не дотянуться простому смертному. Она лишена слабостей, изъянов и полна только достоинств, которые и явятся стимулом к развитию. Школа наверняка станет местом, где вы похороните какую-то часть из своих надежд. Госпожа Хирацука зачитала этот текст, а я сидел уставший, измотанный, готовый умереть из-за переработок. «Понял уже?» – спросила она, грозно вперевшись в меня взглядом. «Угу», – кивнул я. «Можно только четвертый раз не переписывать?» «Нет, ты перепишешь». «Синси», – я вздохнул и опустил глаза. «Вы безжалостны». «Почему это я безжалостна? Как раз я вовсю занимаюсь ущербным учеником, который просто не в состоянии написать одно нормальное сочинение на заданную тему. Там же написано, вы не имеете уязвимостей, поэтому я не могу с вами справиться». «Хикигая», — возмутилась женщина, — «ты пишешь о чем угодно, кроме жизни в школе. Я добьюсь от тебя результата, хотя бы какого-то, потому что пишешь ты правильно, почти без ошибок, но вот содержание». Она смяла мое сочинение и тут же выкинула в урну. «Содержание выводит меня из состояния душевного равновесия. Что я-то могу с этим сделать?» – спросил я. «Садись и пиши, пока не напишешь. Но я не знаю, о чем тут писать», – пожал я плечами. В глаза ей, впрочем, старался не смотреть, иначе подо мной станет мокро от слез. «Слез, да. Не знаешь, да, это мое четвертое признание вам в любви, Синси», – шепнул я горячо. «Что ты сказал? Я не слышу». Я отвернулся и заткнулся. Госпожа Хирацука была удивительной женщиной, поэтому сложно было не втрескаться в нее по уши. Красивая, высокая, статная, взгляд то веселый, то грозный, то уставший. Местами и не скажешь, что она взрослая, такие в глазах у нее бегают искорки. А уж когда она с выражением читает какой-нибудь диктант, то и нетрудно и вовсе забыть про задание. Хирацука была очень соблазнительной на вид, и потому я спокойно записывал на бумагу комплименты для нее, прекрасно понимая, чем это для меня кончится. Но это пофиг, поговорить с ней уже приятно. «Да вы и в первый раз не слышали», — вздохнул я громче. «Синси, как вы добьетесь от меня того, что я в итоге не изведал? Вот эти романтические ощущения от общения с другими, бег по коридорам не от опасности, а из кокаинового угара. Чего? П просто одна из желез в теле человека вырабатывает каннабиноиды, а другая опяты». Занервничал я, пытаясь вспомнить, где же я такое прочитал. Хирацука, послушав и выждав немного, заорала: «Хикигая, ну-ка сел ровно». Я сел на пол в догидзе и стал слушать. «Как же меня бесит твоя безжизненность», — неожиданно спокойно заявила Хирацука-сан, посмотрев на меня свысока. Она поболтала ножкой в ботиночке, затем ножка перестала двигаться. Я принюхался. Поскольку места в курилке учительской было копейки, то она мне ножку почти под нос сунула. «В чем проблема?» – спросила она. «Я тебя спрашиваю. Это вы вызвали меня на ковер, вот я и думал, что вы точно знаете, в чем проблема», – отозвался я. «Не увиливай». Я скривился. «Она меня не слушает. Сколько еще раз мне повторять? Единственный человек в школе, общение с которым не вызывает у меня нервической реакции и дискомфорта, это она. По большому счету, она была единственной, с кем я здесь общался, и потому для меня школа плотно связана именно с ней. Это любовь. Эта любовь меня убьет рано или поздно, но я ее обожаю. Серьезно, с этим вообще ничего не поделать. Люблю, наверное, меньше Камачи-сан, ведь Камачи-сан – это богиня во плоти, если сравнивать с обычными смертными. Она даже помидоры вкусно готовит, нельзя говорить обратное. Я не знаю, вздохнул я, ее ножки приятно пахнут какой-то мятой, или чем-то подобным. Должно быть, она беспокоится за свое потоотделение и изрядно комплексует по этому поводу. Свежий аромат начальственных пинков, школа явно готовит меня к будущему. Хорошо, а как бы ты написал, чтобы я от тебя отстала», — изменила подход Хирацука. «Два последних раза я и писал ровно та». Она резко подняла ногу и пригрозила обрушить пятку прямо мне на голову, и я зажмурился, не двигаясь. Но госпожа резко передумала. «Вот что, ты просто не знаешь», — начала она и задумалась. «Именно, я же только что ровно это и сказал. Что такое школьная жизнь? Что ты там хочешь, чтобы я тебе поставила? Если возможно, то высокий балл», — попросил я, стукнув лбом в пол. «Все еще вкусно пахнет ножками. Неужели я подхватил какой-то фетиш в школе? Серьезно, надо будет спросить у Камачи. Конечно, она после этого будет в ужасе, но все-таки мне гораздо интереснее, что мне нравится, а что нет, чем ее выпады. Я, наверное, не буду возражать, если Хирацука-сан на меня наступит. Сейчас в моем воображении учительница выглядела, как богиня Хатия, почему-то вооруженная катаной, но эта недоработка легко исправляется заказом Дакимакуры в интернет-магазине. По правилу интернета номер 34 обязательно должна быть богиня. Что-то тут холодно стало, поежилась Хирацука-сенси, и снова зависла. Я почувствовал нечто недоброе, и потому попытался подглядеть из своего положения, правда, получилось только на большое и упругое бедро. «Хаэм», — решилась Хирацука-сенси. Учительница по-японскому встала и вышла, оставив меня сидеть в такой позе, но довольно быстро вернулась. «Пошли за мной, Хикигая». «Хай», — поднялся я и пошел за ней. У Хирацуки были такие длинные волосы, да и что я всегда удивлялся, как она их вообще носит. Можно было бы посоветовать ей собрать их в косу, а между тем и вовсе самому ее заплести, мле от этого извращенного чувства, но тогда она потеряет часть своего полубожественного очарования, ведь она не могла быть богиней до конца, правильно, из богинь выгоняют в 13. Раз ты не знаешь, что такое школьная жизнь, и не можешь ею наслаждаться, то тебе нужно просто ее показать, улыбнулась Хирацука, затем скисла, у тебя глаза мертвой рыбы. Простите, легко отозвался я вообще-то за тебя беспокоюсь, сказала Хирацука-сенси. «Видишь ли, тогда лучше преподайте мне язык на дому». Сильнейший удар кулаком вонзился мне в живот. «Ух, сейчас из меня повалится. Глаза, кажется, на лоб вылезли». «Миха-миха», выдохнула Хирацука-сенси и глубоко вдохнула носом. «За что, Эо?» Хирацука улыбнулась, как я чувствовал по голосу. «Ты меня почему-то взбесил. Как думаешь, почему?» «Не знаю. Я просто попросил урок, попытался разогнуться, но вместо этого упал и сжался в комочек. Я чуть не умер. Боль в животе преследовала меня всю дорогу. В любом случае, любовь к учительнице болезненна, поэтому и не стоило ожидать ничего другого. Это как поесть несвежих бобов, результат не просто предсказуем. После первого опыта возникает рвотный рефлекс вообще на все бобы. Но боль физическая имеет и неприятную сторону, она часть удовольствия. No pain, no gain, иначе и не бывает. Хирацука, это мертвый Рут, бесполезно надеяться хоть на что-то. И именно поэтому все общение с нею настолько восхитительное. Я иду на смерть. Я отрешен, холоден, расчетлив. Ветром на лицо. С холма задувает осень. Тишина моя. Dead end. Кровь бурлит в жилах, наполненная адреналином. Стук сердца мешает дышать. У воина нет цели, есть только путь. Хирацука усмехнулась, оборачиваясь, и открыла дверь, запуская меня внутрь. Я засмотрелся на ее злую и самодовольную усмешку, и потому вошел, чувствуя ужас, внутрь класса без каких-либо мыслей. В заполненном столами и стульями классе одиноко сидела девушка. Ее волосы, взятые в два слабых хвостика красными узелками, спадали на прямую спину и спинку стула. Она читала книгу в особой обложке, с черной кошечкой на лицевой стороне, и что именно читала девушка, я не понял. Прочитать было невозможно даже вблизи. Красивая бледная кожа с румянцем на щечках, усталый взгляд голубых глаз. Что ж, меньшая версия Хирацуки меня не удовлетворяла одним изъяном. У моей госпожи было, КХМ, было долженствующее госпоже очарование. Впрочем, лицом эта девушка была как с картинки журнала. Ее и знал каждый в нашей школе, Юкина Шита Юкина. Лучшие оценки. Красавица, умница. Осталось понять, что имелось в виду. По-моему, я здесь лишний, тут снимают сёдзё мангу, тут должен быть белокурый красавчик откуда-нибудь из мечты. Я посмотрел на Хирацуку-сенси, затем снова на Юкинашиту-сан. Не понял, моя госпожа отдает меня своей младшей подруге, я же не переходящий приз, чтобы вот так меня передавать. К тому же, даже мой мазохизм этого не вынесет. Как выбираться из этой ситуации, не мучая себя. Просто понять бы, как это сделать достаточно умело, чтобы уважаемая Синси не потеряла интереса к перевоспитанию объекта. Я не хочу здесь оставаться ни под каким благовидным предлогом, и даже если это наказание от госпожи. Куда-то подевалась вся моя решимость. Все-таки чушь из Бусида не стоило проигрывать в голове так буквально. Хирацука Синси, я же просила вас стучаться. Так я и постучалась, просто ты не ответила. Да, тогда простите. Мы встретились с Юкино взглядами. Она нахмурилась. Я снова покосился на Хирацуку. Вот, привела к тебе свежую кровь. Я не думаю, что этот молодой человек имеет желание вступить в мой клуб, проговорила Юкино после паузы. Кажется, он умирает. Он каждый день умирает, отмахнулась госпожа Хирацука. Это Хикигая Хачиман. Здрасте, буркнул я неохотно после пинка по ноге. Должно быть, я неверно выразилась. Очевидно, что наше сотрудничество не приведет к значительному улучшению. Надо как-то помочь ей в отталкивании, ведь это и в моих интересах, но ничего не лезет в голову. Не могу придумать ни одного довода, с которым могла бы согласиться Синси. Мне казалось, что едва я открою об этом рот, меня здесь просто запрут с Юкино Шитэй-сан наедине. Не хотелось бы. Меня вполне устраивала моя жизнь ниндзя и моя госпожа. Если отбросить шутки, то я получу слишком много внимания к своей персоне, а я не хотел найти свой портфель в унитазе, или спортивную форму, перемазанную пастой. Если и научился я чему-нибудь за это время, то тому, насколько офигенно не привлекать никакого внимания. Но сейчас я не могу испариться или превратиться в статую Будды, и я еще не достиг такого уровня бодхисаттвы, как Хачиман. Разжигать раздоры самостоятельно? Ха! Синси усмехнулась. Прикрыв глаза и скрестив руки под высокой грудью, она стала такой занятной, что я с удовольствием смотрел на эту самодовольную фигуру. К тому же, я не чувствую себя в безопасности, Юкино сжалась, прикрываясь. Вот об этом я и говорил. Впрочем, ее можно было просто игнорировать до тех пор, пока меня снова не пнет Синси. Ну, что ты, за исключением мертвых глаз и гнилой душонки, он вполне неплохой парень, отрекомендовала она меня. Если представить, что две даймё, одна мудрее, но рангом пониже, а другая моложе, но рангом повыше, обсуждают рекомендованного подчиненного, стоящего на коленях, то примерно можно было понять общую канву разговора. У меня сложилось впечатление, что меня привели служить Токугава Иесу, когда тот еще был вассалом Дамаода. Не сделает он ничего, что противоречит закону. Я молчал, меня тут не спрашивали. И все-таки, как бы мне вывернуться, не растеряв внимания Хирацуки Синсе? Это очень неприятно, между прочим. Правда, а что думает сам юноша? Спросила Юкино Шита, немного заинтересовавшись. Хаэм, я моргал, рассматривая залитое солнцем небо, пока Синси снова не пнула меня. Как скажет госпожа Хирацука сама, ответил я, мне пофиг. Хаэм, меня еще раз пнула богиня. Я выдохнул и исправился. Ай-эм, Хикигая Хачиман, буду рад поработать вместе. Ужас, шепнула, прикрывшись ладошкой, Юкино Шита-сан. Как видишь, этот пациент просто не общается. Вообще, сказала Хирацука Синси, ложь. Просто я люблю только тебя. Поможешь ему стать человеком в своем клубе. Юкино Шита прищурилась, сперва посмотрела на меня, а затем на самодовольную учительницу. Не слишком ли? Спросила она было, но замотала головой. Не думаю, что я обладаю должной компетентностью. Все-таки аутисты страдают сложным заболеванием, и заниматься ими должны детские психологи. Извините, я не могу взять на себя такую ответственность. Поклонилась она сидя и отказала. И хотя она сделала именно то, что мне было нужно, я почувствовал, что сейчас я должен отбиваться. Иначе я и правда мог потерять интерес моей госпожи. Но что сказать, так, чтобы не иметь после проблем со знаменитостью. Юкино Шита-сан очень милая, произнес я, стараясь говорить спокойно. Но все равно нельзя оскорблять людей. Я просто сделала вывод из твоего поведения, сделала вид, что не поняла, Юкино Шита. Вот, уже что-то пошло, Синси. Окликнула Хирацуку Юкино Шита, но та отмахнулась, выходя. Работает, Юкино Шита, работает. Считай это моим заданием, понятно? Я стоял и смотрел на Юкино Шиту некоторое время, затем, чтобы выиграть время, прошел к доске и стал писать свое имя. Что не так? Спросила Юкино Шита, когда я пришел к последнему иероглифу. не можете найти в себе сил заговорить с другим человеком без помощи учителя?» Она встала и подошла, или любого взрослого. Между каждым предложением проходила пауза размером минуты в две. «Не бойся, Хикигая-кун, Аниэ-сан не кусается», — услышал я за плечом. «Надо помнить, что она выполняет задание», но прозвучало это одновременно жутко и сексуально. «Но я люблю только Хирацуку. Будучи примерным человеком, я не могу пойти на то, чтобы наслаждаться издевательствами другой женщины». «Да, это о», — протянул я. «Юкина-шита-сан, я просто не знаю, о чем говорить». Повернулся я к Юкина и посмотрел на ее лицо. Оно было призабавным, немного нервное, немного стыдливое, чуточку злое и почти полностью недовольное за сдержанным выражением. Звезда школы смутилась и глубоко вздохнула. «Вы должны были сказать это сразу, а не разыгрывать этот спектакль», — устало вздохнула она. «Так в чем проблема? Я должна научить вас знакомиться с другими людьми или общаться с одноклассниками». Я пожал плечами, чуть выпучив глаза. Юкина-шита сразу потеряла ко мне весь интерес, что прекрасно, но что делать дальше, я и правда не знал, и не собирался выдумывать. Более того, мне даже нравилась неловкость, в которой тянется глупое молчание. «Допустим, но если ты не понимаешь, чего хочешь, Хикигая, то я и не смогу тебе помочь». «Я не очень понял. Хотя вас заставляет учитель, все равно вы не обязаны мне помогать», — аккуратно отозвался я, без истерик и ответных выпадов. «Так все-таки какая-то проблема есть?» — уставилась на меня Юкина-шита. Я подумал, но ведь нет никакой проблемы, кроме общества. Если Хирацука-сенси наконец-то примет мои чувства, то останется только общественное осуждение и ее карьера. Вот если Юкиночка станет премьер-министром и разрешит гаремы, то за этой неразберихой нашего брака никто и не заметит. И все же нельзя это говорить Юкина-шите. Это слишком большие обязанности для такой красивой девушки. «Не думаю», — ответил я вежливо. «Так ты не собираешься это признавать?» «Ну, хорошо, Юкина-шита-сан», — я отступил от нее и сказал немного нервно. «Допустим, проблема есть, но как тогда вы ее видите? Нервозность и болезненность не позволяют тебе раскрываться в компании и общении», — заметила Юкина. «Ты всех боишься», — указала она на меня пальцем. «Простите, но не боюсь», — сказал я в ответ, — «немного опасаюсь». «Это одно и то же». «Нет, не одно и то же», — не согласился я. «Могу продемонстрировать, хотя подождите, лучше пойти по-другому. И вообще, если из задания», — занервничал я, поскольку только что собирался обнять Юкина-шиту, — «выходит, что мне нужно лишь с вами поговорить, то мы уже поговорили. Мне легче, а вы справились, правда?» «Ты струсил, Хикигая», — усмехнулась девушка. «Нет, я просто вспомнил, что вы не моя сестра, Юкина-шита, и стоит держаться в рамках приличий. Просто обниматься можно только с тем, кому доверяешь», — сказал я нервно и отступил, опустил глаза. Впрочем, Юкина-шита издеваться не стала. Посмотрев на меня пристально, она вздохнула. «Разумно. Я поняла, что ты имеешь в виду». Затем спросила: «Ты серьезно думал, что я позволю себя обнять?» «Я и спрашивать не планировал», — ответил я. «Это же демонстрация, в ней главное — вау-эффект. Как, говорите, мразь-эффект, да называйте как хотите, Юкина-шита-сан, вы поняли принцип». «Действительно, на самом деле, может и не стоило открывать этот ящик Пандоры?» Надежда улетучилась. Я вздохнул. «Собственно, этого и стоило опасаться. Есть предложение, Юкина-шита-сан. Давайте договоримся». Я посмотрел ей в глаза, она садистски улыбалась. На крохотный миг я почувствовал существование родственной души, но затем отбросил эту нелепую мысль. «Договор о чем? Хотелось бы знать подробности, учитывая, с каким человеком мне приходится сотрудничать. Я позвоню своему юристу и решу. Она занимается тем, что гоняет меня по риторическому рингу, хотя бой еще не начался. Где судья? Я не понял. У вас же задание от Хирацуки сама, поэтому вы не обязаны его выполнять, во всяком случае строго. К тому же, как вы говорили, от меня слишком много проблем и огромная ответственность. Поэтому уговор такой: вы делаете вид, что вы справились с задачей, а я делаю вид, что вы справились с задачей. И вам плюсы, и мне меньше беспокойства». Юкина-шита усмехнулась. «Какой подлый сговор с подрядчиком. Ну, давайте честно. Вы считаете, что эта проблема для вас нерешаема? Я же считаю, что проблемы и вовсе нет. Напишем начальнику хороший отчет, и все. Я даже могу сделать вид, что влюбился в вас по уши, или там дружу. Я задумался, хотя с трудом представляю, как это показывать правильно, сказал я. Вот в этом твоя проблема, что угодно, лишь бы ничего не делать, указала на меня Юкинашита, и, судя по взгляду, она очень разозлилась. Я не понимаю, что я сделал не так, ну, или я могу сыграть вашу собачку. Увидев это, Хирацука Сенси сразу откажется от своей затеи. А что станет с моей репутацией, мерзость? Спросила Юкина возмущенно, затем покачала головой. Нет, я не это хотела сказать, ты изо всех сил упираешься, желая оставить свою жалкую личность. В этом твоя проблема, если ты не изменишься сам, то и не сможешь изменить ничего вокруг, ничего не исправишь и никому не поможешь. Меня ее слова не задели, хотя рассуждение не безинтересное. Я думаю, я начал понимать Юкина. Она смотрела на меня грозно, но скорее обиженно. Так на меня смотрела Камачи-сан, моя любимая младшая сестра, когда я ей в чем-то отказывал. Но едва я так подумал, прикусил язык. Никому не нужны мои наблюдения постороннего. Как раз нет, я собирался поменяться, и у меня почти получилось, заметил я. После автоаварии я полежал в больнице и много подумал. Я собирался вызвать у нее жалость, и этим заставить прекратить свой напор, оставить меня в покое. У меня уже есть идеал, и я от него не отступлюсь. В Хирацуке сейчас, наверное, чихается один, это как у нас и кается. Пусть я и не красавчик, я пришел к выводу, что школа все-таки не про социализацию, а про знания и навыки. Их я и собирался отточить. Цель – поступить в токийский на бюджет. Чего? Тут я сам себе удивился. Юкинашита уставилась на меня, ее надрыв и неуверенность стали уходить. Ты просто бросил попытки. Познакомлюсь с кем-нибудь потом. Как ты можешь социализироваться без социальных навыков? Вообще-то, я тебя еще ни разу не обидел, и потому какие-то социальные навыки у меня все-таки есть. Не правда ли? Навыки коммуникации набираются в процессе коммуникации, ответил я. Работа заставит это сделать, а пока от этого можно и отмахнуться. Я посмотрел на Юкина прямо, а та уже чуть не тряслась от злобы снова. Я ненавижу таких людей, заявила она. Неприятно, даже немного больно. Впрочем, лучше, чем Кару. А у вас уже были такие знакомые? Спросил я. Девушка не ответила. Ну, хорошо, Юкинашита-сан, вздохнул я. Давайте перепишем сочинение. Нет, но, в общем, сделаем то, что вы хотели, и закончим этот нелепый спор. Это и не спор вовсе, сказала она. Просто ты не хочешь признавать действительность. Прекрасно, я знаю действительность. Все-таки огрызнулся я, но она достала лесть. Но мы не в комедии, я не Коми-сан, а вы не ее парень, забыл, как его зовут. Два, Хачиман имеет в виду у Коми-сан проблемы с общением. Это не смешно. К тому же, я хотел сказать, что у нее самой-то друзей нет, но это не мое дело и меня это не интересует, поэтому прикусил язык. Что дальше? Удивился я. Я должен записаться на прием, или как тут проходит лечение? Юкина сперва побледнела, затем покраснела. Она вздохнула и указала на стулья, прикрыв глаза. Присаживайтесь. А можно? Да. Завтра уточню у Хирацуки, что она имела в виду. Растрата времени. Мне нужно не твое внимание, а Хирацуки сама. И план учительницы понятен. Все понятно. Но Юкиночка тут лишняя со своими переживаниями. Я присел на стул неподалеку от Юкина и стал думать и ждать. Сперва хотелось бы понять, что за авария. У вас была травма головы? Нет, водитель, молоток, успел затормозить, так что мне просто раздавило ногу, сказал я. Перелом простой, и поставили меня на ноги быстро, даже слишком. Никто даже и не ожидал, что врач окажется таким внимательным. Юкина кивнула. Значит, это логически не связанные вещи. А из-за чего случилась авария? Моя вина, спасал собачку, вздохнул я. Таксу. Последний благородный порыв? Спросила Юкина. Она начала записывать, и я ужаснулся. Может, не стоит вести журнал лечения? Попросил я. Я не уверен, что вы сможете сохранить мою личную информацию. Надо, Хачиман. Надо, решительно кивнула Юкина. Часть 2. Примечание к части. Подарок подписочникам на Новый год. Надеюсь успеть. Нет ничего тупее, чем тупить в телевизор. Но как тогда понимать, что происходит вокруг? Встречал я людей, которые говорили что-то вроде: «Я не интересуюсь политикой». Ага, я тоже не интересовался, пока политика не заинтересовалась мной. Так невольно и фамилию поменять можно. А все план нашей беспечной богини. Я мазохист или нет? Спросил я вслух, пытаясь ущипнуть себя где-нибудь побольнее. «А, братишка, с ума сходишь? Камачи-сан, моя божественная родственница, в облике младшей старшей сестры пришла меня проведать. Сейчас, уже через пару слов, она начнет выбивать из меня очки Камачи, чтобы набрать себе на новую жизнь. Слишком многосмысленно получается. Впечатление, будто это не игра, а она просто собирает с меня мои миллионы. Или чтобы получить левелап. Интересно, она все закидывает в харизму? В последнее время она до конца заряжает свой девил триггер, а поскольку это Камачи-сан, то она еще и бессмертная. Или ведет себя как бессмертная. Намылить бы ей шею хоть разок за ее шуточки, но тогда спокойной жизни мне в доме не видать. Вот бы становиться невидимым, возвращаясь домой, чтобы не видеть в ее глазах страдания, силясь понять, оно настоящее или наигранное. «Зачем ты включил себе теледебаты?» – спросила она. «Собрался в политику, надо немного подумать. Если я сейчас пошучу, как хочется, то рано или поздно это может дойти до ушей, кого не надо, и тогда моя жизнь станет полна удовольствий. Но это измена моей госпоже, поэтому такого допустить нельзя. Скорее хочу понять, как ведут себя клоуны», – вздохнул я с привычным мрачным взглядом на вещи. «Просто веди себя естественно, и все получится, Ани-чан». Я покосился на нее. «Если мой братик не будет заставлять себя делать умный вид, то, возможно, кто-то найдет это забавным, и тогда я наконец от тебя избавлюсь. Вот оно как. А ты сегодня не в духе, Камачи-сан», — подметил я. «Расскажи об этом своему врачу». «И правда не в духе. Должно быть, у нее дни, которые называют этими. Подготовка к контрольной. Братик, по какому поводу грустим?» «Да так», — отмахнулся я. Она подошла и стала меня пинать, пока я не перевернулся на спину. Приготовив к удару босую ножку, она вздрогнула. «Ой, я убила братика». Я отозвался. «Да я живее всех живых. Ну, не то, чтобы меня это беспокоило, достаточно будет заявить о самообороне. Ты же все равно что зомби, разве что еще не разлагаешься. Что случилось, братик?» «Да ничего», — отозвался я. «Ну, давай, доставай приставку, я поиграю с тобой», — вздохнула Камачи и села рядом. Я принюхался к Камачи. «Эй!» — возмутилась сестра. «Ты чего меня нюхаешь? Была бы возможность, еще бы и лизнул. Интересно, чем она таким намазалась? Пахнет медом и чем-то тонким, терпким. Вкусно пахнет», — заметил я. «Мне нравится. Вот уж не хватало, чтобы тебе нравилось. Ну, точно какие-то дни. Моя сестра — чрезвычайно нежное и ранимое существо. Если я зомби, то я могу тебя покусать, Камачи-сан», — сказал я, прикидывая плюсы и минусы. У сестрицы была нежная кожа и очень умелые ручки. «Когда она за мной ухаживает, мне исключительно приятно». «У-у», — скривилась Камачи. «Все-таки надо как-то лечить твой комплекс, Хачиман». «Камачи-сан, что плохого в том, что твой брат тебя любит? В том, что он любит совсем не по-братски. Кстати, можешь по-братски дать денег?» — спросила Камачи. Я помычал немного. «Давай так, играем в гонки. Если ты выигрываешь, я дам тебе часть своих карманных, а если проиграешь, то я кое-что извращенское у тебя попрошу. Почему с моей стороны ставки такие высокие?» — возмутилась Камачи, но игрушку доставать стала. Поскольку я постоянно поддавался Камачи-сан в играх, чтобы ей интересно было играть и проводить со мной время, то она и не знала, что в гонках я очень хорош. Впрочем, как и во всех наших играх, схватка была простой, настолько, что Камачи-сан уставилась на меня в гневе. «До трех раз», — сказала она. «Ты проиграла», — сказал я. «До трех раз». В глазах у нее появились слезки, и я сперва начал ей сочувствовать, а затем остановил себя. «Нет, я не пойду у нее на поводу и вкушу прелести взрослых отношений. В любом случае, я победил». «А-а!» — закричала Камачи-сан. «Отлично!» — отложил я джойстик и улегся на спину на пол. «Ты чего?» — возмутилась Камачи-сан. Она была напугана. «Камачи-сан, мое желание таково. Наступите мне на лицо босой ногой так, чтобы пальцы вашей ножки касались моих губ. Вот он, момент истины. Получу ли я столь же большое наслаждение, как представляю?» «Хачиман Ни-чан», — в ужасе выдохнула Камачи-сан. «Приступайте, прошу». Камачи-сан нехотя сняла носочек и встала надо мной. И хотя скорее она хотела меня пнуть, она поставила мне ножку на лицо ровно так, как я просил. Это было странное, хоть и веселое ощущение. Неизвестно, кому из нас было неприятнее, но Камачи-сан покраснела и скривилась, а значит, мне менее неловко. Это меня заводило, честно говоря, и потому, понюхав ее лапку, я задумался о том, что еще стоило бы попробовать в этом плане, чтобы понять, мне нравится Хирацука потому, что она меня бьет, или же Хирацука мне нравится, и поэтому я чувствую себя так, даже когда она меня бьет. «Все, твои ножки прекрасно пахнут и очень нежные, Камачи-чан», — прогундел я, и тут Камачи начала надо мной издеваться, буквально надавила мне на челюсть. «Ты омерзителен, братик». Ее пальчики пролезли мне в рот, было неприятно ощутить ноготочки на своей эмали, но получилось так, будто я ее пальчики облизываю. Камачи-сан взвизгнула и отпрыгнула. «Ты идиот, идиот, Баака!» — закричала сестренка и стала спешно натягивать носок. Выглядела она при этом занятно, однако, я кое-что про себя понял. Нет, на самом деле я не мазохист, скорее наоборот. Тренироваться на кошечках все-таки весьма полезно. Будет возможность, купите своей кошечке ободок с ушком, пусть будет еще милее. Извращенец. Ужас. Камачи-сан убежала в свою комнату, и хотя я слышал наигранные всхлипывания, я туда не пошел. Хотя учеба действительно стала для меня одним из приоритетов после аварии, в токийский я поступить и не надеялся, хотя документы все-таки подам. Просто на всякий случай. У меня была возможность стать врачом или учителем, и не стоит просто так отбрасывать эти профессии, предпочитая им финансового брокера или же научную часть. На самом деле, можно было бы и на слесаря выучиться. Тогда, как гласит немецкое порно, все домохозяйки будут мои. Зарабатывать таким образом тоже можно было, правда, так не очень ясно, как быть с налоговой. Но в любом случае я никогда не останусь без работы, если стану врачом, стоматологом, что не совсем врач, сантехником, распорядителем кладбища, электриком и электронщиком. Технические навыки крайне важны для выживания в условиях перманентного радушия, вежливости и красу. Работа же в офисе только сокращает жизнь. Я никогда не хочу работать в офисе, уж лучше жить у Камачи-сан. Но все же стоило бы задуматься о приоритете и походить в кружок электроники, посмотреть, чего дают для подготовки к будущей жизни. Например, всякие курсы помогут с определением, что мое, а на что лучше положить, как на музыку. Мутта. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду-ду, Мутта. Рамштайн, очень хороши при поступлении в техническое училище. Обожаю индустриал, хотя не очень хочу жить в саже и копоти. Но с каким только дерьмом люди не работают, чтобы добыть себе пропитание. С другими людьми, например. Но сразу стоит закладываться на оплату проституткам. Похоже, никакого будущего в социальном плане у меня не будет. Мутта. Рыкнул я, насколько мог, своим жалким голосом в пустом коридоре. Постучавшись, я снял наушники и зашел в кабинет клуба волонтеров, кивнул Юкинашите. «Ос, коничева», — поздоровалась со мной девушка, поправив свою прическу. «Юкинашита-сан, а как вы относитесь к курению?» — спросил я ее внезапно для самого себя. «Тоже стоит попробовать, я думаю, хотя сам запах этой фигни меня редкостно раздражал. Простите», — не осознала вопрос Юкинашита. «Как я отношусь к курению?» «Да», — решительно кивнул я, присаживаясь на свой стул неподалеку от Юкинашиты. «Сейчас она должна меня лечить, поэтому не стоит обнажать свой пофиг, можно и поговорить». Резко отрицательно. «Я должен начать курить». Протянул я. «Вы что, курите?» – изумилась Юкинашита. «Пока нет», – задумался я. «Но источник сижек нужно как-то найти еще, все не просто так. Не хотелось бы попасть в полицию с таким, если уж отмораживаться, то совсем, на всю катушку». «Что значит ваше пока нет, и почему вы пришли с этим ко мне?» «Я подумал о том, что драконы на мне смотреться будут странно, но ведь главное, чтобы люди были хорошие». «Я думаю, что заставлять начинать курить на работе, неправильно», — сказал я и стал разглядывать Юкинашиту. «Никто никого не заставляет. Тогда почему 70% молодых работников начинают курить, даже женщины?» Юкинашита подумала и сказала с улыбкой. «Так вот в чем дело. Вам не нравится, что Хирацука-сенсей курит, я полагаю?» «Нет, мне все равно», — ответил я предельно честно. «Ну, не совсем все равно, но это уже мои проблемы. Не хочу стать предметом для тушения сигарет. Мне казалось это слишком болезненным». «Тогда к чему этот вопрос?» Юкина отложила книжечку и достала свой блокнотик. «Опять она ходы записывает. Это жутко. Уберите еще этот пристальный взгляд голубых глаз, пробирающий до глубины души. Я думаю, что общественная жизнь заставляет их это делать. Например, чтобы меньше работать, приходится постоянно ходить в курилку, заметил я. Или, чтобы наладить отношения с сэмпаями, я прикусил язык, потому что дальше следовало, но вам этого не понять. Проблемы слабых личностей, вздохнула Юки Нашита, всегда начинаются с общества виновата. Удивился я, может, не стоит с ней разговаривать, ну, просто чтобы показать, как это работает. Сэмпаи могут устроить обычную итальянскую забастовку, и это будет очень болезненно. Все просто, выполняй работу дословно и буквально, а любые грехи скидывай на инициатора, сам сказал так сделать. Пожалуй, я хочу овладеть такими навыками. Гораздо проще обвинять других, чем признать, что виноват сам, сказала Юкина. Любая работа движется к упрощению, пожал я плечами. Да, для тех, у кого простейший разговор, это уже работа, это, пожалуй, так, согласилась со мной принцесса. Я глубоко вздохнул. Почему я должен терпеть ее подколки и не могу уйти? Я хочу к своей госпоже. Немного подумав об этом, я погрузился в грезы. Первое, что нужно, это купить богине чулочки, как у Юки Нашиты, затем короткую юкату и купальник. Да, хотя должна выглядеть именно так, аж сердечко застучало сильнее. Продолжим лечение? Спросила Юки Нашита. Мы остановились на том, что вы рассказывали о ваших неудачных контактах с представителями другой цивилизации. Я такого не говорил, поскушнел я, но вы сумели сложить именно такое впечатление. Скажи, Хикигая, после твоего недопонимания с Римото у тебя были контакты с другими девочками? До, были, а после нет, ответил я прямо. Камачи-сан и Хирацука-сенси, а также продавщица и библиотекарь явно не подразумевались по вопросу. Впрочем, я думал о чулочках Юкина, поэтому не особенно размышлял над ответом. Удивительно, как вы достигли такого результата. Зачем разговаривать с кем-то, кто себя заставляет? Спросил я. Я не хочу мучить себя разными мыслями о том, что сказал или сделал что-то не то. Общение довольно утомительно. Поверить не могу, что такая логика вообще существует. Я снова не стал спрашивать. На самом деле, чем быстрее мы закончим, тем быстрее я вернусь к возвращению своей человечности в логове финального босса. А в кабинете Юкиночки я совсем не хотел быть искренним. Юкина прищурилась, прижала обычную скучную ручку к губам и задумалась. Могу ли я сфотать ее в таком виде? Распечатки будут пользоваться большой популярностью. Я схватился за телефон. Такая симпатяга с ручкой у губ будет стоить йен 500, учитывая все риски, а также обращение за медицинской помощью из-за потери пальца, маловато будет, вот что я скажу. Тем не менее, я беззвучно щелкнул Юки Нашиту и стал прикидывать барыш, разглядывая фото под столом. Качество, ой, проклятие. Запихнуть в фотошоп и подретушировать, что-то фото стоит все больше и больше. И тебя это устраивает, Хикигая-кун? Спросила она. Я поморщился. Моему бизнесу мешали. Может, предложить ей лицензионное соглашение? Откажется. Она же не проститутка с глянцевого журнала, а дочь члена собрания префектуры. Вполне, ответил я спокойно. Это неправильно. Человек остается человеком лишь пока взаимодействует с другими. Да-да, эусоциальное. Согласился я, но не обязательно же затягивать меня в коллективные игры, дайте мне мой уголок с моей работой, думаю, так будет лучше для всех, ка-ха-ка-ха-ка-ха-м, покашляла Юкиночка, недовольно покрутив головой. Проблем, на мой взгляд, не было, на это очень сложно реагировать. Какой же ты жалкий, Хикигая-кун, вздохнула Юкина, сказала птица в клетке. Но, опять же, я об этом не сказал, это называется независимость, сказал я, пряча телефон после второго снимка. Этот получился приятный, хоть и без той необходимой пошлинки. Но я должен был расширить базу покупателей. Для девочек будут ли брать? Независимость подразумевает самостоятельность. Ты же сам не способен даже передавать сообщения. Ты подменяешь понятия, Хикигая. На самом деле это уродство, сказала Юкина. И что она себе только что позволила? Вот и поговорили, психиатр Синси. Расстроился я и стал собираться. Пойду я, категоричность подростков, не имеющих никакого понятия о жизни, и никакого чувства такта, всегда приводила меня в нервное и злое состояние. Я окончательно убедился, что не хочу иметь с ровесниками ничего общего. Юкина хотела сказать что-то ядовитое мне вслед, но не успела, в клуб ворвалась госпожа. Хирацука-сенси осмотрела нас весело, а затем хмуро. Поругались, выдохнула она, на второй день насмерть поругаться могли только вы, ребята. Покачала она головой. «Это нельзя считать ссорой», — ответила Юкина, «поскольку у нас деловые отношения». «Похоже, Хирацука ее не слушала». «Что, сбежишь, Хикигая?» — спросила она меня, провоцируя. «Госпожа мудра, но ниндзя, не воин», — ответил я, собираясь пройти мимо. Хирацука поймала меня за руку и улыбнулась. На секунду я забыл обо всем на свете, но тут же за мои романтические чувства меня наказала боль. Хирацука-сенси вывернула мне плечо и взяла его на рычаг. «А-а-а!» — завопил я и постучал ей по ноге в брюках. Когда меня отпустила нечеловеческая хватка богини, я рухнул у ее ног. «Почему это неприятно? Что происходит? Может, богиня в гневе? Как же так, Хатия?» «Понимаю», — сказала Хирацука-сенси. «Когда сталкиваются две разные точки зрения, определить правого можно только битвой. Так заведено в сёнин-манге. Я не очень понял, но надо поискать возможность сбежать отсюда». «Хирацука-сенси», — начала Юкина Шита. Но Хирацука не слушала и слышать ничего не желала. «Победитель получает право на исполнение одного желания». Тут я навострил уши. Фотосессия с Юкина Шитой – многообещающая инвестиция. Однако терпеть ее отношения из-за этого – слишком сложно. Может, ну их обеих? В конце концов, я найду способ поговорить с классным руководителем, никуда она не денется. Все-таки, расстраивать госпожу нельзя. Я потер плечо и поморщился, больно было очень. Исполнение желания, удивилась Юкина. «Простите, сенси, это уже слишком». Она поднялась и собралась убеждать учительницу, что не собирается в этом участвовать. «Что такое, Юкина?» – удивилась сенси. «Испугалась?» «Нет, но мало ли, что у него в голове», – сказала Киношита. «ХММ, простите, я решил поддержать девушку. У меня нет намерения в этом участвовать». «ХММ, госпожа была в гневе и смотрела на меня сверху вниз, как на какого-то жука. Она не оставляет нам никакого маневра. Более того, начал я нервно, вы серьезно, учитель, я официально заявляю, что мое желание, совершить сёк, серия». Фигура учительницы смазалась, обычных ударов, а как ха-ха-ха. Я скорчился на полу, чувствуя, как из меня выбили дух. Каким-то чудесным образом я остался в сознании, хоть и отплевывался на полу. Это из современной манги, выдохнул я. Что поделать, если дедовские способы не работают? Как же больно, о, дышать не могу. «Ты должен принять свою участь», — сказала мне богиня. «Если он что-то посмеет, просто набери меня», — сказала Хирацука сенси Юкина Шите. «Так вы же изначально лишаете меня моих инструментов борьбы. Подкуп, шантаж и угроза насилием. Именно так я собирался действовать в крайнем случае. Не нужно. Уверена, что в этом случае я справлюсь самостоятельно». Теперь Юкина морозила меня своим взглядом разгневанной принцессы, чувствуя себя жуком. Я все-таки заухмылялся гадко. «Давай, откажись. Можете больше ничего не говорить. Для меня будет честью размазать его по стене». Я побледнел. «Чего? Так не должно быть. Как я умудрился ей понравиться? Может, она просто похотливое садистское животное, а вовсе не нежная принцесса? В чем заключается соревнование?» — спросила Юкина Шита. «Чтобы доказать свою правоту, вы будете помогать ученикам школы с их проблемами. Побеждает тот, кто помог большему числу», сказала сенси решительно. «Это я придумала. Ну, разве я не умница, с вашими взглядами?» Она заткнулась. «Для начала, просто из возмущения спрошу, а кто, блин, считать будет? Но я могу за нее продолжить. Вы никому не поможете, и вам придется действовать вместе». Дальше наша владыка собиралась бросить пару фраз там, пару здесь, привести сюда еще кого-то, чтобы стимулировать разговоры. А так мы все-таки начнем общаться, и тогда гормоны все сделают за нас, с телом бесполезно спорить. Я не хочу попасть в политику через постель, нет, это уже слишком, но близко к чувствам. Все-таки с холодным разумом было легче понять взрослых. Юкина Шита это поняла, я взглянул на нее с интересом, но пока слишком мало о ней знал, чтобы точно понять. Побежденный исполняет любое желание победителя, повторила Хирацука после паузы. Госпожа Хирацука, попробовал я через вопрос узнать, о чем думает Юкина, почему бы вам в таком случае не спорить, так это ваш конфликт. Нет никакого конфликта, сказал я и удивился, что Юкина мне вторила, но высокомерно. Хикигая, Хирацука положила мне руку на больное плечо и сильно сжала. Это твой противник, сражайся честно. А-а, задрожал я от боли. Мой противник смотрел на меня как героиня с Нагинатой в начищенной красной Юкина Шити 3, название типа брони на мерзкого болотного слизня первого уровня. Да мне 100 лет до нее качаться. Я не могу выбрать. Я не хочу оставаться здесь с этой ледяной принцессой. И в то же время не хочу огорчать Хирацуку-сан. Это невыносимо. Если же я тут останусь, то мое тело сделает все за меня. Я и отдавать себе отчета в этом не буду, поскольку близости с кем-нибудь хочется. Хочется и говорить, и дурачиться, и ругаться, преодолевать какие-то препятствия. Но, будучи честным, предельно честным с собой, я понимаю, что подобное для большинства школьников недоступно. Не говоря уже о том, чтобы таким стало какое-то чмо. Лох – это судьба, как говорят недоразвитые особи человеческого рода. Я даже будучи одним из таких, я все же не желаю глупо страдать. Оставив нас наедине, Хирацука поставила перед нами вопросы, каждому свой, на которые нам нужно было совместно ответить. Она изначально понимала, что в одиночку эти ответы мы не найдем. У Юкинаши-то свои проблемы с головой, и то, что беззаботно она жить не хочет, наводит меня на мысль о схожем характере наших ран. Учительница собиралась сделать нам обоим больно, и таким образом сделать из ран связь. Я же не собирался в этом участвовать, как ни посмотри. Ну, что ж, полагаю, нам стоит дождаться первого проблемного ученика, сказала Юкинаши-то и присела обратно на стульчик. Я демонстративно посмотрел ей на ножки, на что получил ужасающий холодный взгляд. Если вы хотите продолжить борьбу в целости, не стоит так делать, предупредила Юкина. Я не могу сказать наверняка, смогу ли я разубедить ее, стоит также и о себе подумать. Мне-то вся эта игра зачем? Что будет, если я с Юкина договорюсь, и мы станем изображать деятельность? Почему все это такое энергозатратное? Лучше будет сэкономить и сразу признать свое поражение. Однако я не уверен, что такой побег примут остальные стороны, когда дело касается этих двоих. Я потер свои леденющие пальцы, пытаясь домыслить какой-то выход из положения, который устроил бы этих двоих, и не был бы слишком обязывающим для меня. Признать поражение сейчас значит показать свою полную незаинтересованность в Юкинаши-те и в Хирацуке, а мне нужно проделать это только с первой. «Почему ты до сих пор стоишь?» – спросила Юкина. «Хики-эм, как тебя зовут?» Вот ее ответ. «Война на истощение, если я правильно понимаю, тогда у меня есть противодействие этому». Я подошел к Юкинаши-те и взял свой стул, отодвинул его на другой конец стола и сел там. У меня было над чем поразмыслить, и потому я стал игнорировать Юкина. Таким образом, первая команда определилась. Схожие цели Юкинаши-то и Хирацуки ставят их обеих моими противниками по поддержанию порядка в моем квартале развлечений, где женщинам платят за ласку и красоту. Я не собираюсь играть по их правилам, хотя меня и просили сражаться честно, ведь таков мой путь ниндзя. Успокойся, рассуждай холодно. Судя по тому, как спокойно Юкинаши-то, она полностью уверена в своих силах. Я не могу сказать точно, но очевидно, что задохлика вроде меня она не боится и в физическом плане. Что же касается Хирацуки, то она непрошибаема, у нее вообще нет слабостей, на которые я мог бы воздействовать. Прямая конфронтация не пойдет мне на пользу, а в дипломатии они вдвоем занимают позицию силы. Мне нужна своя команда, которая, кроме всего, еще и не будет знать, что она моя. Да как этого вообще добиться? Почему так сложно? Почему я не могу просто сдаться? Я что, извращенец? Хотя да, ножки моей богини рано или поздно наступят на меня. Кого я знаю из тех, кого смогу тем или иным путем заставить следовать своему замыслу? Будем честны, никого, и даже себя порой нужно включать в список никого. Как мне сражаться с таким ресурсом? Думай, думай, на разведку можно пустить Камачи-сан. Камачи-сан, как и я, довольно одинокая, и потому большую часть времени ее можно застать дома. Используя ее, можно получить относительно надежный источник сведений, поскольку она вряд ли откажется от знакомства с такой красивой сэмпой. Ей нравятся принцессы. Следующий шаг – завести знакомство с другими учениками. Мне нужны те, кто не будет понимать ценности моего непревзойденного интеллекта и не станет меня замечать. Это, ну, просто в классе. Миура Дона и Хаяма Дона. Подвести первую и второго к Юкинаши-те, посмотреть и послушать. Скорее всего, первая сама не полезет, а отправит на разведку одну из своих подчиненных, кто у них там задвинутая. Юигахама, если я не ошибаюсь, второй же постарается выглядеть круто и попрется сам. Так, что выгоднее, если Хаяма узнает, что у нас тут спор на любое желание, то я получу, поскольку альфа-самцовость должна поддерживаться, отпадает. Но и Миура может от меня отмахнуться. Нужно, чтобы они оба это слышали, а что говорить, нужно будет унижаться, как на работе, а этого совсем не хочется. Нет, и все-таки сперва нужно определиться с задачей. Я должен не довести дело до победы, а заставить Юки на шиту сдаться. Меня беспокоит, что богиня могла это просчитать заранее. Это признание поражения из-за невозможности продолжать легко можно назвать победой, но это не так, как звучит моя задача на самом деле. Сенси, выходите за меня. Пожалуй, это единственное, с чем я сейчас был с собой согласен. Тогда соревнование должна прекратить Хирацука, но у нее нет уязвимостей, во всяком случае сейчас. Давить через Юки чревато проблемами с ее родителями и законом. Доведение до самоубийства, как бы, наказуемо. Это если она меня не доведет. Это странно, ведь выходит, что у нас с госпожой схожие цели. Блин, я тяжело вздохнул. Напоминает известный Ромком. Я знал, что эта любовь меня убьет. Стоп, есть кое-кто, кто может быть похожим на проблему внешне, но по сути станет моим троянским конем. Или нет, к ней даже подойти страшно. Весь следующий день я смотрел на Кавасаки, вроде бы, и обдумывал подход. Она, порой, ловила мои взгляды, и поскольку я был погружен в свои мысли, то пялился нагло. На переменке она вышла, тщательно подготовив все свои вещи и забрав с собой ценные. Не решился. Может, написать ей письмо? «Фаерунд вассерком мирцу заммин», пропел я вместе с Тилем. Как он прав, это невозможно, мы огонь и грибочек, нас никак нельзя соединить. Она еще и симпатичная очень, особенно родинка милая под глазом, да и волосы пушистые. Боюсь, я не смогу толково ей объяснить, что от нее требуется, поэтому все выльется в очередное унижение. Надо вставать и идти за Кавасаки, если следовать плану. Мне нужны люди, чтобы бороться с войском Хирацуки, нужны посланники, которые не ведают страха и способны перечить живому божеству. Когда-то я писал свою новеллу, и там было попроще. Как-то так получалось, что герою все удается. На самом же деле я разбит. Но почему меня вообще беспокоит подобное? Я не собирался и не собираюсь сражаться. Мое дело – наблюдать со стороны. Как ниндзя своей госпожи, я не должен участвовать в боевых действиях. Хоть бы был какой-то иной выход. Я не хочу заводить никаких знакомств и тратить время на необязывающее общение. Хотя секса хочется, если быть предельно честным. Итак, что мне делать в действительности? Если подходить с прошлой моей точки зрения, то нужно становиться серым кардиналом. Но разве тогда Хирацука все равно не добьется того, что ей нужно? Мне же нужно, чтобы она мне сдалась. С моими навыками это невозможно. Нужно тренироваться на ком-то, иначе растопить сердце госпожи не получится. Легкая, простая мишень. Ой, ну и бред. Есть еще один способ не участвовать в той битве, просто не ходить в клуб. А если заставит, то разрушать его деятельность. Все-таки воздействовать на Хирацуку через Юки на шиту, что опасно, будет эффективнее любых других подходов. Нужно довести Юкиночку либо до слез, либо до оргазма. По-настоящему возможен первый вариант, но как же не хочется ничего делать, тем более такого. Повышение уровня в одиночку в условиях, где отсутствуют игровые условности, невозможно. Даже селфмейд-персоны опираются на помощь огромного количества людей. Так что моя новелла «Я завоевал богиню на первом уровне» невозможно даже на бумаге. Прозвенел звонок, учитель по биологии вошла в класс, а я так и не нашел в себе смелости подойти к Кавагое. В клубе была тяжелая атмосфера. Зайдя внутрь, здороваться с Юки на шите я не стал. Вместо этого вытащил почему-то убранный стул и сел за стол. «Ты вернулся, Хикижаба?» – спросила Юки на шита. «Я думала, что пережитого стыда тебе хватит. Могу я тебя попросить, а мой благородный враг?» – спросил я. Прервал я ее, заставил смутиться и заткнуться на полуслове. Юки на шита сильно удивилась. «Не думаю, что человек твоих качеств может быть моим врагом. Нельзя воевать с насекомыми», – заявила Юкина. Она задумалась, высокомерная, как и всегда. «Это высокомерие явно часть какой-то защитной реакции, или что-то подобное, потому что я не вижу ни одной причины, почему Юкина шита запирается здесь, в клубной комнате. Ударь меня по щеке», – попросил я. «Все еще не могу до конца понять свои желания. В первую очередь нужно разобраться с этим». «Что?» – удивилась Юкиночка. «Это какой-то странный фетиш? Подави свое высокомерие и ударь. Или ты даже этого не можешь?» – перенял я модель поведения Хирацуки. «Это не высокомерие, «Ты надумываешь», — отозвалась Юкина и отвернулась. «Я долго ждать буду, я не хочу к тебе прикасаться, я не обязана удовлетворять твои извращенные потребности», — ответила Юкина шито. «Значит, слабо, и ты все еще думаешь, что сможешь меня по...» Юкина шито встала и быстро подошла. Удар был сильным, громко шлепнула. «Ай!» — протянул я, будучи под разгневанным взглядом белого от ярости лица. Я неожиданно почувствовал мрачное удовлетворение. «О, да, это было неплохо. Все, или еще», – процедила Юкина. «Все. Мои инстинкты прокричали о том, что я в опасности, но я же этого и добивался, разве нет? Превратить игрушечную битву в настоящую было интересной мыслью, пока не стало больно. Хотя ты уже не можешь выбирать. Тыщ, тыщ, ай. За что?» Юкина била. И было больно. И поскольку в этом виде взаимоотношений я имел опыт либо с другими мальчиками, либо с сестрой, то в первую очередь я попытался поймать Юкина за руки и прижаться к ней головой, чтобы бить ей было неудобно. Однако кое-чего я про Юкина не знал, и уже через секунду я оказался на полу с завернутой назад правой рукой, с ногой Юкина на спине. «А-а, больно, больно, больно. Вот в таком положении ты оказался из-за своих жалких». Я постучал рукой по полу, но Юкина шито проигнорировала. «Что это за чувство? Что это? Маленькая госпожа? Нет, заткнись, мой внутренний мазохист, я люблю только Хирацуку Сенси. У меня даже слов нет, чтобы передать всю мерзость, исходящую от тебя, Хикимой. Она соединила мою фамилию и помой. Пришлось ждать, пока она успокоится и отпустит», отвечая на вопросы «да», не слушая суть. Когда же она меня отпустила и ушла сидеть на свой стул, я заметил: «Ты приятно пахнешь, а твои руки такие нежные». Она уставилась на меня, и я почувствовал страх, с которым трудно было бороться. «Но я это сделал». «Отлично. Полагаю, стоит считать, что ты победила, и я должен исполнить твое желание», — сказал я быстро. Чем обидел Юкина, та прищурилась и сказала: «Так вот ради чего это все было?» «Да. Или ты думала, что это ради наших объятий?» — спросил я устало. «Итак, ваше желание, и закончим на этом. Я не верю, что в это место придет хоть кто-нибудь, а заставлять тебя находиться в моем обществе я не имею права». «Ты слишком много о себе думаешь», — отмахнулась Юкина. «Да, это не слишком популярное место, однако, я не испытываю никакого стеснения или неудобств, будет достаточно просто загнать тебя под стол». «Ну, точно, маленькая госпожа, заткнись, мазохист». Я улыбнулся, полностью довольный. Я чувствовал, что победил. Не понял, как, но это ощущалось в воздухе. По взгляду Юкина шиты я видел, что я и правда победил, потому что столько злобы победитель излучать не должен. Не очень понятно, что же в итоге произошло, но я буду делать вид, что так и планировалось с самого начала. «Я не это хотела сказать», — сказала Юкина шита. «Не смей ничего говорить, но, просто, замолчи, садись», — разрешила она великодушно, отворачиваясь. Я сел на стул и стал коситься на Юкина шиту. «Ка-ха-ка-ха-м», — откашлялась она. «Я должна извиниться за излишнее насилие». «Не стоит, я получил удовольствие от прикосновений», — сказал я. «Да, отличный ход, махахист. Не захочет она быть рядом с таким человеком. Ну, хотя бы потому, что сложно признаться самому себе в наслаждении от власти. Хирацука тому пример. Если бы она не испытывала удовольствия в издевательствах надо мной, она бы не...» «Очень рада за тебя», — вздохнула Юкина. «Но если ты думаешь, что все закончилось, и теперь пришло время для переговоров, то ты ошибаешься», — улыбнулась она. «Я еще даже не начинала. А, ка-ха-ка-ха-м, если честно, после этих слов я начал нервничать. Почему бы не уступить сенсею и ее младшей подруге и просто не начать общаться с людьми? Немного труда, и я на свободе. Всего-то полтора года потерпеть». Примечание к части. https://www.youtube.com/watchvectkhimapchinelgl1n. Часть 3. Она все перевернула. «Да зачем? Ну, почему нельзя просто сделать, как я говорю, и избавиться от самого существования битвы? Она нелепая. Не воюют с насекомыми». «Фух», — выдохнул я и сел на стул. Я был раздражен и недоволен, и не только от того, что мою интеллектуальную победу смазали. «Объясните причину». «Я не собираюсь повторять. Я тебя уничтожу», — сообщила мне Юкина. «А это ты не повторилась? Вы занимаетесь глупостями. И ладно бы у кружка был бюджет, который мы могли поделить», — сказал я хмуро, — «но так ведь и его нет». Юкина шито глубоко вдохнула и выдохнула. «Я не собираюсь терпеть преступника. тогда я могу идти. Нет, тебя здесь заперли со мной, Хикинечта, проговорила Юкина Шита холодно. Я буду тебя воспитывать, раз уж твои родители не удосужились это сделать. Звучит интересно, вздрогнул я. Ужас какой. Хочу как можно скорее уйти и перевестись в другую школу. Полагаю, я могу рассчитывать на наказание, спросил я. Как там про это в инете говорят? Стоп, слово будет какое? Спросил я, пытаясь продавить отвращение. Не можешь, сказала мне Юкина Шита спокойно. Не поймите неправильно, начал я, если вы про обычное воспитание, то я не заинтересован. Меня интересует только то, как затащить кого-нибудь в постель. Юкина Шита улыбнулась и проговорила милым тоном. Какая жалкая попытка от меня отвязаться, Хикимаза-кун. Я даже заранее могу сказать, что никогда и ни с кем у вас подобного опыта не будет. К тому же, что вы предлагаете? Спросила она насмешливо. Даже внешние данные в вопросе такого прямого предложения имеют высокое значение. Я не собираюсь это покупать, да и подыгрывать тоже. А ой, ну ты же уже подыгрываешь. К тому же, несешь бред. Такие люди, как я, ходят в специализированные заведения, где связи оплачиваются в соответствии с договорами. Тут не может быть места для неприятия, только для торга. Хорошо, что я не собираюсь с ней общаться вообще никогда. Иначе такое говорить было бы совсем неудобно. Как быть? Она игнорирует ненормальность. Должно быть, ей в руку подселили разрушители иллюзий. Блин, как думаете, если просто перестану приходить, то как Хирацука-сенси на это ответит? Спросил я серьезно, прекратив кривляться. После длинной паузы Юкина Шита ответила. Я не думаю, что будут какие-то большие последствия, сказала она странным тоном. Но ты все еще бежишь от проблемы, а я все еще не считаю это проблемой. Я люблю сенсея, но пересаживать меня в клуб не позволю. Я же не кактус, у меня ноги есть. А еще я могу начать продавать твои фото, тогда ты точно меня выгонишь. Но на это еще решиться надо, как оказывается. Это особям без мозгов подобное дается легко. Представляю, какой из-за этого будет переполох, и чем для меня это может кончиться. Как ты сказал, любишь сенсея? Спросила Юкина Шита. Я посмотрел на нее некоторое время, затем фыркнул.